Параграф 4. Теплопроводность. В предыдущем параграфе мы познакомились с двумя способами изменения внутренней энергии. Один из них – теплопередача. Существует три вида теплопередачи. Теплопроводность, конвекция и излучение. Рассмотрим подробнее один из них – теплопроводность. Нагревание металлической ложки, опущенной в горячий чай, происходит путем теплопроводности. При таком способе теплопередачи энергия передается от одних частиц тела к другим при непосредственном контакте. Само вещество при этом не перемещается. А энергия передается посредством молекул от более нагретого тела к более холодному. При непосредственном контакте тел через некоторое время средние скорости молекул и их кинетические энергии контактирующих тел выравниваются, вследствие чего температура тел становится одинаковой. Различные тела имеют различную теплопроводность. Особенно она велика у металлов. Самая лучшая теплопроводность у серебра и меди. Теплопроводность жидкостей в сотни раз меньше, чем у металлов. И самая маленькая теплопроводность у газов. Различные металлы тоже отличаются своей теплопроводностью. Рассмотрим следующий опыт. Прикрепим к двум штативам проволоки одинаковой длины и одинакового сечения, но из разных металлов, одну из меди, другую из стали, и расположим их напротив друг друга. А в том месте, где они контактируют, поставим зажженную спиртовку. Гвоздики, прикрепленные воском к этим проволокам и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, быстрее отпадают от медной проволоки. Значит, по медной проволоке тепло передается быстрее, чем по стальной. Очень мала теплопроводность у сухого дерева. Вы долго можете держать в костре деревянную палку, так как по ней тепло передается медленней и быстро почувствуете тепло от металлического лома, опущенного в тот же костер. Попробуем разобраться с точки зрения внутреннего строения, почему у металлов самая большая теплопроводность, а у жидкостей и газов меньше. Ответ очень прост. Если вспомнить, что в твердых телах молекулы располагаются очень близко друг к другу, а в жидкостях молекулы расположены дальше, и уж совсем далеко располагаются друг от друга молекулы газа, в том числе и молекулы воздуха. Поэтому у газов самая маленькая теплопроводность, и они могут служить теплоизоляторами. Теплопроводность металлов, порой превосходящая теплопроводность жидкости и газов в 1000 раз, объясняется не только близким расположением молекул, но и тем, что в металлах много свободных электронов, даже при комнатной температуре. Эти свободные электроны образуют так называемый электронный газ, который осуществляет передачу энергии в виде тепла от одной части тела к другой. Все пористые, волокнистые тела, содержащие в себе воздух, хлопок, солома, кирпич, являются хорошими теплоизоляторами. Не случайно в домах и квартирах используют двойные рамы, между которыми имеется воздух. Поэтому зимой двойные рамы не выпускают тепло из квартиры, а летом не пропускают тепло снаружи. Наверное, не случайно ранее крыши крестьянских изб покрывали соломой. В жарких странах люди летом носят махровые халаты, между ворсинками которых много воздуха. Такие халаты мешают теплу из окружающего воздуха проникнуть к телу человека, поэтому в таких халатах людям в жарких странах комфортно. Не случайно на Руси в древние времена богатые люди в зимнее время пользовались шубами. Погреба обкладывают соломой, опилками, землей, которые обладают плохой теплопроводностью, и поэтому предохраняют продукты, находящиеся в подполе, от нагревания. Шерсть, пух, мех и другие пористые тела между своими волокнами содержат воздух и поэтому обладают плохой теплопроводностью. Вот почему шерсть, мех и пух защищают животных от охлаждения. Защищает животных от охлаждения и жировой слой, который имеется у водоплавающих птиц, у китов, моржей и тюленей. Самую малую теплопроводность имеет вакуум, сильно разряженный газ. Объясняется это тем, что теплопроводность, то есть перенос энергии от одной части к другой, осуществляют молекулы или другие частицы. Следовательно, там, где нет частиц, теплопроводность осуществляться не может.